Глава 52. Когда Сигвальди и его корабли подплыли на веслах к острову, то Торкель Дюрдиль на журавле и другие кораблеводители, которые плыли на своих кораблях с ним, увидели, что Ярл со своими кораблями повернул к острову. Они убрали паруса, пошли на веслах за ним и крикнули ему, спрашивая, почему они туда поплыли. Ярл отвечал, что он хочет подождать Олова Конунга. Похоже на то, что нам предстоит битва. Они стояли с убранными парусами, пока не подошли Торкель Невья на Малом Змее и те три корабля, которые шли за ним. Им было сказано то же самое, и они тогда тоже убрали паруса и стали ждать Олова Конунга. Но когда Конунг подошел к острову, то вся вражеская рать выплыла на веслах в пролив. Увидев это, люди Конунга стали просить его плыть дальше своим путем и не вступать в бой с такой огромной ратью. Конунг громко крикнул, стоя высоко на корме корабля, «Уберите паруса! Не должны мои люди думать о бегстве! Я никогда не бежал из битвы! Пусть Бог распорядится моей жизнью, но я никогда не обращусь в бегство». Было сделано, как велел Конунг. Хальфред говорит так. «Слово древа сечи, славное вспомянем, чтоб пред громом грима рек герой дружине, помыслы о бегстве отверг вседержитель, в памяти пребудут те речи все вечно».